Наручные часы показывали 20 минут девятого, и я стоял на выходе со станции Кайхин Макухари, прислонившись к конусообразному монументу. Напротив меня находился отель Акура, на верхнем этаже которого располагался бар «Лестница Ангела». Последнее место в этом районе, имеющее в названии такое слово и работающее в столь позднее время. Название на вывеске было продублировано еще и на английском. Я поправил свой пиджак, который одолжил у отца без его ведома. Впрочем, он пришелся мне в пору, благодаря одинаковому росту и комплекции. Дополняли его джинсы, черная рубашка с воротником-стойкой и кожаные туфли. Не те вещи, что я ношу каждый день. Серьезно, я едва держался. Все это были отцовские вещи, кроме джинсов. Пришлось даже воспользоваться гелем и залезать волосы назад. Все благодаря Камате, к которой я обратился, сказав, что нужно выглядеть серьезно, после чего она перерыла весь дом. «У тебя глаза загнанного служащего, братик, поэтому и одежда должна быть соответствующей», — сказала она. «Неужели у меня на самом деле так плохо с глазами?» Вскоре на месте сбора появился Тосака. «Я не опоздал?» «Нет, я сам только что пришел». На Тоцуке были брюки спортивного покроя и чуть облегающая футболка, что уместно бы смотрелось хоть на парня, хоть на девчонке. Дополняла образ вязаная шапка из тех, что никого не согреют. А при каждом шаге чуть позвякивала цепочка, прикрепленная к его бумажнику. Мне еще не приходилось видеть его в повседневном. Конечно, я не упустил случая поразглядывать, а Тосака старательно отводил глаза. «Куда ты смотришь? Что-то не так?» «Нет, все хорошо. Такой диалог мог бы навести на ошибочное мнение, что мы на свидании, но нет. Не те у нас отношения». Следом подошел Займакуза. «Так, я его проигнорирую». Он по каким-то причинам был одет словно монах, и даже обернул белое полотенце вокруг головы. «Так вот это место. Ого, не Хатиман ли это?» Когда вас кто-то раздражает, можно как следует пройтись по нему. «Во что ты вырядился? И зачем тебе полотенце? Косплеишь повара?» «Что я слышу, разве не ты сказал одеться по-взрослому?» «Я так и поступил и оделся умудренным монахом». Да, идея была именно такая, но нельзя же было ожидать, что все зайдет так далеко. Придя к такому выводу, я услышал приближающиеся шаги Юигахамы. Она выглядела беспокойной и крутила в руках телефон, то и дело оглядываясь. «Как можно нас не заметить?» «Юигахама». Позвал я ее, сильно напугав этим. Она осторожно обернулась. «Что за дела? Она же смотрела в нашу сторону пару секунд назад». «Хики? Ого, точно ты. Я не узнала тебя в такой одежде. Хе-хе». «Ничего смешного». «Я не смеюсь. Я просто подумала, что ты сейчас совсем другой». Она поразглядывала меня, после чего спросила. «Камати помогла?» «Да, конечно». «Я так и подумала». Она тщательно изучила меня, так что мне оставалось ответить тем же. Юигахама надела небольшой топик с подвеской в форме сердечка, похожий на тот, что она носила в школе, и короткие черные шортики. Сверху она набросила джинсовую куртку. «Я же сказал одеться по-взрослому». «А? А что именно не так?» Запаниковала Юигахама, осматривая себя с ног до головы. На мой взгляд, она не тянула на взрослую, максимум на студентку. «Прошу прощения, я не сильно опоздала». Раздался голос последнего участника. Юкиносита выбрала белое платье, разительно контрастирующее с вечерней темнотой и плотные сапожки, облегавшие ноги, словно перчатки. Когда она подняла руку, чтобы проверить время, блеснули маленькие розовые часики и серебряная цепочка. «Похоже, самое время». «Да, пошли». Только и сказал я, мысленно вспомнив свои впечатления, когда впервые встретила ее в клубе добровольцев. «Косплеишь Мотайнай?» «Глупости. Его не существует». Отрезала Юкина Сита, я смотрела на нас, начиная за Имакузы. «А вот это не годится». «О? Не годится». «Э? Не годится». «Что? У тебя не годится вообще все». «Слушай, по каким-то причинам она нас всех забраковала, особенно отметив меня». «Решили же одеться подобающе». «Ну, как взрослые». «Там, куда мы идем, никто так одет не будет. Во-первых, мужчинам нужен галстук, ровно как и костюм». «Вот как?» – переспросил Тоцука. «Большинство серьезных ресторанов имеют такой дресс-код». Кивнула ему Юкина Сита. «Об этом никогда нельзя забывать». «Ты, похоже, знаешь, о чем говоришь». Такие знания не относились к числу того, что должен знать среднестатистический старшеклассник. Подобные нам ходили только в Сайцерию и Бамиян. Максимум, куда нас могло занести – ресторан Royal Host. Так или иначе, я был единственным, кто имел на себе пиджак. Тоцука оделся более-менее обычно, а Займакуза изображал повара. «Я что, тоже не кажусь?» – уточнила Юйга Хама. «И девушке все может не так уж плохо. Но если ты собираешься идти с Хикигай, то можно одеться построже». Я приободрился и оправил пиджак. Но Юкина Сита вдруг хихикнула. «Хотя твои глаза все равно испортят весь образ». «Нет, неужели с глазами все настолько плохо?» «Мне не хочется идти туда еще раз, после того, как нас развернут. Поэтому мы зайдем ко мне и переоденемся, Юйгахама». «Ты меня приглашаешь к себе? И я пойду. Ой, а я никому не помешаю». «Нет, нисколько. Я живу одна». «Совсем одна?» Преувеличенно удивилась Юйгахама. «Чему так удивляться? Много людей живут одни. А Юкина Сита в состоянии совсем справиться. Да и не могу я представить ее живущую с кем-то еще». «Так что идем? Здесь недалеко», – спросила Юкина Сита и обернулась. Позади возвышались ряды высоток, где располагались квартиры не из дешевых. Я не слишком часто смотрю телевизор, но сразу узнал, на что они похожи. Случайные сведения. Район Кайхин, Макухари, часто используется для съемок различных сериалов. Юкина Сита еще немного посмотрела вверх. Похоже, она живет на одном из верхних этажей. Круто. Буржуазия, как она есть. Хотя я все еще не уверен, нормально ли девушке вот так жить одной. Тоцука, между тем заметил я. «Извини, что вытащили тебя». «Ничего страшного. Было интересно посмотреть на всех в повседневной одежде». «А пока вы переодеваетесь, мы поужинать пойдем. Позвоните, когда закончите». «Хорошо». Расставшись на время, мы прислушались к собственным ощущениям. «Ну что, будем есть?» – первым спросил Займакуза, и мы с Тоцукой переглянулись. «Лапшу».